Глава 45. 749. Я держусь как могу. Но мы не так много спали. Как я не горела желанием узнать содержание их беседы, ответом мне был категорический отказ. Государственная тайна. Хотела бы я превратиться в маленькую мышку, сидящую там под кухонным буфетом, и подслушать их. Безусловно, речь шла обо мне. Требуется внушительная доза уверенности в себе, чтобы с полным безразличием относиться к тому, что о вас говорят другие. Ведь нас гложет постоянная потребность удостовериться, что поводов для беспокойства нет, что мы любимы. И однако мы вечно пропускаем разговоры, которые непосредственно нас касаются. Мы здесь в булочной, у школы, на рынке. Везде и повсюду мужчины и женщины говорят о других мужчинах и женщинах, это в человеческой природе. И лучше бы иногда оставаться в неведении. Что до меня, то мне достаточно знать, что они меня любят, и тот, и другой. И я его спросила. Это уж точно не государственная тайна, верно? И почему ж ты мой так привлекаешь взгляд? Да прежде тому виной твой аккуратный зад. Но также чистый лоб и ясные глаза. Счастливее в мире копа, чем я, найти нельзя. Всегда твой шоколад мой дразнит аппетит. Меня не только зад, но твой живот манит. Я также осязать люблю твои соски и грудь, что можно взять в ладонь одной руки. Прав или не прав, тебя люблю я целиком, и твой примерский нрав, и очи с огоньком. Мне на тебя сменять легко весь белый свет, теснее тебя обнять, другого счастья нет. С каких пор ты заговорил александрийским стихом? С тех пор, как Антуан представил меня своим коровам.